Глава 39. В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни наволос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров, и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруе под знаменитым управлением господина де Вриента. Позади ложи, взятой для ее светлости госпожи фон Полосов, бог ведает, как умудрился кельнер ее достать, не подкупил же он штат директора в самом деле. Позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками. Прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра. «Я не хочу, чтобы меня видели», — сказала она, — «а то ведь сейчас полезут». Она и его посадила возле себя спиною к зале так, чтобы ложа казалась пустою. Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро». Занавес поднялся, пьеса началась. То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь глубокую или животрепещущую идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав об измене своей возлюбленной, одет он был в коричневый сюртук с буфами и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками из лакированной кожи и белые замшевые перчатки, когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед под острым углом, завыл уже прямо по собачье, Марья Николаевна не выдержала. Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость. С негодованием воскликнула она и пересела в заднюю комнатку. «Подите сюда», — сказала она Санину, постукивая рукой возле себя по дивану. «Будемте болтать». Санин повиновался. Марья Николаевна глянула на него. «А вы, я вижу, шелковый. Вашей жене будет с вами легко». «Этот шут», — продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера, он исполнял роль домашнего учителя, «напомнил мне мою молодость. Я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая... Нет, вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было 12 лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился одеваном, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски «Пардон, экскюзе» и никогда не поднимал глаз. А ресницы у него были вот какие. Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину. «Учителя моего звали мсье Гастон. Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и пристрогий человек. Из швейцарцев. И с таким энергическим лицом. Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль и губы, как из железа вылитые. Я его боялась. Я во всей моей жизни только одного этого человека и боялась. Он был гувернёром моего брата, который потом умер. Утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть. Ну, это вздор. Я этому не верю. Представляете вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?» «Можно умереть и не от кинжала», — заметил Санин. «Все это вздор. Вы суеверны? Я нисколько. А чему быть, того не миновать. Месье Гастон жил у нас в доме над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги. Он очень поздно ложился. И сердце замирает от благоговения или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что я по латыни понимаю?» «Вы по латыни?» «Да, я. Меня месье Гастон выучил. Я с ним Энеиду прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу? «Да-да, помню», – торопливо промолвил Санин. Сам он давным-давно всю латынь забыл и об Энеиде понятие имел слабое. Марья Николаевна глянула на него по своей привычке несколько вбок и из-под низу. «Вы не думайте, однако, что я очень учена?» «Ах, боже мой! Нет, я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею. Право. Читать громко не могу. Ни на фортепиано, ни рисовать, ни шить, ничего. Вот я какая, вся тут!» Она расставила руки. «Я вам все это рассказываю, — продолжала она, — во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков». Она указала на сцену, где в это время вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед. «А во-вторых, для того, что я перед вами в долгу. Вы вчера мне про себя рассказывали». «Вам угодно было спросить меня?» – заметил Санин. Марья Николаевна внезапно повернулась к нему. «А вам не угодно знать, что, собственно, я за женщина?» «Впрочем, я не удивляюсь», – прибавила она, снова прислоняясь к подушкам дивана. «Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли. Где ему помышлять о чем-нибудь другом?» Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами. А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день. Разговор между им и Марьей Николаевной происходил в полголоса, почти шепотом, и это еще более его раздражало и волновало его. Когда же все это кончится? Слабые люди никогда сами не кончают, все ждут конца. На сцене кто-то чихал. Чихание это было введено автором в свою пьесу как комический момент или элемент. Другого комического элемента в ней уже, конечно, не было. И зрители удовлетворялись этим элементом, смеялись. Этот смех также раздражал Санина. Были минуты, когда он решительно не знал, что он злится или радуется, скучает или веселится. О, если б Джемма его видела! «Право, это странно», – заговорила вдруг Марья Николаевна. «Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом я, мол, намерен жениться. А никто вам не скажет спокойно, я намерен в воду броситься. И между тем, какая разница? Странно, право?» Досада взяла Санина. «Разница большая, Марья Николаевна. Иному броситься в воду вовсе не страшно. Он плавать умеет. А сверх того, что касается до странности браков, уж коли на то пошло, он вдруг умолк и прикусил язык». Марья Николаевна ударила себя веером по ладони. «Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте. Я знаю, что вы хотели сказать». «Уж коли на то пошло, милостивая государыня Марья Николаевна Полозова, хотели вы сказать, страннее вашего брака ничего нельзя себе представить, ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства. Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать». «Позвольте», — начал было Санин. «Разве это не правда? Разве не правда?» — настойчиво произнесла Марья Николаевна. «Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала». Санин не знал, куда деть свои глаза. Марья Николаевна покачала головой. «Так, так. Ну, и спрашивали вы себя, вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного поступка со стороны женщины, которая не бедна и не глупа и не дурна? Вас это не интересует, может быть, но все равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я все беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел». Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину, и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках и с пенсне на очках. Голова осмотрелась, увидала Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала, жилистая шея вытянулась вслед за нею. Марья Николаевна замахала на нее платком. «Меня дома нет! Кыш, кыш!» Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая в подражание листу: у ног которого когда-то присмыкалась. «Очень хорошо, очень хорошо!» И исчезла. «Это что за субъект?» – спросил Санин. «Это критик висбаденский. Литтерат или лон-лакей, как угодно. Он занят здешним откупщиком и потому обязан все хвалить и всем восторгаться. А сам весь налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь, он сплетник ужасный. Сейчас побежит рассказывать, что я в театре. Ну, все равно». Оркестр проиграл вальс, занавес взвелся опять. Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье. «Ну-с», – начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван. «Так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того, чтобы наслаждаться близостью вашей невесты, не вращайте глазами и не гневайтесь, я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны. А теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю?» «Свободу», – подсказал Санин. Мария Николаевна положила руку на его руку. «Да, Дмитрий Павлович», – промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью. «Свободу больше всего и прежде всего. И не думайте, чтобы я этим хвасталась, в этом нет ничего похвального, только оно так, и всегда было и будет так для меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну и месье Гастон, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча. С ним я свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер. И это я знала перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак». Мария Николаевна помолчала и бросила веер в сторону. «Скажу вам еще одно. Я не прочь размышлять. Оно весело, да и на то ум нам дан. Но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю. И когда придется, не жалею себя, ни на столько, не стоит. У меня есть поговорка. Это не влечет за собою никаких последствий. Не знаю, как это сказать по-русски. Да и точно. Ведь от меня отчета не потребуют здесь, на сей земле. А там, — она подняла палец кверху, — ну, там пусть распоряжаются, как знают. Когда меня будут там судить, то я не я буду. Вы слушаете меня, вам не скучно?» Санин сидел, наклонившись. Он поднял голову. «Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна. И слушаю я вас с любопытством. Только я признаюсь... Я спрашиваю себя, зачем вы это все говорите мне?» Марья Николаевна слегка пододвинулась на диване. «Вы себя спрашиваете? Вы такой недогадливый или такой скромный?» Санин поднял голову еще выше. «Я вам все это говорю?» Продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица. «Потому что вы мне очень нравитесь. Да, не удивляйтесь, я не шучу, потому что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминания нехорошие. Или даже не нехорошие, это мне все равно, а неверные. Оттого-то я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно. Да-да, откровенно, я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней. Отдайте же справедливость моему бескорыстию. А впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь, это не влечет за собой никаких последствий». Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался, и она стала неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили. А в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожая даже на грусть. «Змея! Ах, она змея!» — думал между тем Санин. «Но какая красивая змея!» «Дайте мне мою лорнетку!» — проговорила вдруг Марья Николаевна. «Мне хочется посмотреть. Неужели эта прима в самом деле так дурна собой? Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались». Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него, быстро, но чуть слышно охватила обеими руками его руку. «Не извольте серьезничать», — шепнула она с улыбкой. «Знаете что? На меня цепей наложить нельзя. Но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей. Не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу». Мария Николаевна навела лорнетку на сцену, и Санин принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоние ее роскошного тела, и столь же невольно переворачивая в голове своей все, что она ему сказала в течение вечера, особенно в течение последних минут.